Дождь уже почти закончился, но на поиски катера ушло больше часа. Из болота торчали только крыша и часть кормы. Ни освещение, ни бортовая рация не работали, и Тодору пришлось водить флайер кругами, прежде чем прожектор выхватил из сумрака матово-поблескивающую глыбу. «Надеюсь, с герметизацией у них все в порядке», — озабоченно сказал Дэн. Вокруг катера булькнуло, и он с тяжелым вздохом погрузился еще на десяток сантиметров. «Болотные газы», — оптимистично заключил Тед, похлопав посеревшего Фрэнка по плечу. «Не дрейф, вытащим мы твоих коллег. На какой частоте вы сидите?» Пилот вытряхнул ком из рукава, собираясь настроить прямую связь с утопленниками. «Не получится», — поспешно сказал геолог. «У нас военные Маркони. Они с большинством гражданских моделей несовместимы». «А где вы их раздобыли?» — удивился пилот. «Сломанными купили на детали», — соврал Фрэнк. «А Джилл сумела починить». «Ясно». Тед слабо представлял, на каком рынке можно приобрести секретную правительственную разработку, хоть бы и в виде металлолома. Но расспрашивать было некогда. «Ладно, тогда давай сюда сережку». Фрэнк безропотно позволил содрать клипсу, которую Теодор тут же перевесил на свое ухо и бодро окликнул. «Эй там, на Наутилусе, вы еще живы?» «Нет, уже полчаса, как покойники», — немедля отозвался Роджер. Винни и Джилл беззвучно переглянулись, воздерживаясь от прочих способов ликования. От лобового стекла осталась только узкая полоска, светящаяся под прожектором спасателей. И как последний луч солнца, она становилась все тоньше и тоньше. «Спасибо, что прилетели». «Спасибо, скажете, когда мы вас вытащим». Теодор подвел флайер как можно ближе к катеру и опустил купол. «Так, и за что тут можно зацепиться?» «За геолого-разведочное оборудование», — мрачно посоветовал Винни. «Все равно его теперь только на свалку». По крыше бухнуло что-то тяжелое, разом погрузившее катер в трясину на добрую четверть метра. В салоне воцарилась тьма, в которой тоненько заскулила Джилл, намекая, что она еще слишком молода для погребения заживо. «Эй, наверху!» — озабоченно крикнул Роджер. «Что там у вас происходит?» «Утопить они нас решили, вот что!» — уверенно заключил Винни. «Разом от всех избавиться, а Фрэнка, небось, уже и так пристрелили». «Но они же прилетели к нам на помощь!» — слабо возразила механик, не желая расставаться с надеждой. «Ого! Прилетели! Убедиться, что мы точно не выкарабкаемся!» «Не! За оборудование не годится!» После томительной двухминутной паузы отозвался спрыгнувший на крышу Теодор. «Оторвется. Попытаюсь за сам стыковочный узел». «Вот видишь», — прошипел Роджер во время внутренних разговоров, благоразумно прикрывая рукой передатчик. «Пока что я вообще ничего не вижу», — упрямо возразил Винни, давно потерявший веру в человечество вообще и данных биолога в частности. «Когда вытащат, тогда и будем благодарить. Может, они просто убедились, что катер дальше не тонет». Роджер устало махнул рукой. Спорить с упрямым пилотом было бессмысленно. Во-первых, все равно не переубедишь, а во-вторых, сейчас Роджеру хотелось только поскорее выбраться из этой душегубки на свежий прохладный воздух. Петрович тряпочкой лежал у капитана на коленях, тяжело сопя. Спохватившись, у пола концентрация углекислого газа была еще выше, Роджер осторожно переложил маленькое тельце к себе на плечо. Ежик приоткрыл глаз, тихонько фыркнул и снова обмяк. Теодор как раз убедился, что катер очень даже тонет. И быстро. Жижа все ближе подползала к его ногам. Еще чуть-чуть, и выступ на корме тоже в нее погрузится. «Дэн, кинь мне конец троса!» Пилоту удалось более-менее успешно намотать его на крепеж, но узел пришлось затягивать уже под тиной на ощупь. «Вот зараза!» Теодор внезапно шарахнулся назад, и выступ с хлюпанием исчез. «Что?» Встрепенулись оба навигатора. «Меня там кто-то потрогал», — содроганием сообщил пилот, брезгливо отряхивая и осматривая руку. «Не укусил хоть?» «Нет, ласково так». Голос у Теда сделался задумчиво озадаченный. «Вы поосторожней, тут водятся такие?» Фрэнк замялся, пытаясь подобрать достойное чудо-амёбы определение. «Очень противные твари. Мы удить пробовали, так она леску вместе с удочкой сожрала». «В этом болоте?» «Нет, к океану летали». Теодор глянул под ноги, ругнулся и, ухватившись за уже закрепленный на флайере трос и протянутую Дэном руку, забрался на свое место. Трясина над катером медленно выравнивалась. Если бы не уходящая в нее капроновая жила, найти место катастрофы было бы невозможно. После трех минут натужного гудения турбин трос вытравился из болота, а может, просто растянулся примерно на полметра. Но этим успехи спасателей и ограничились. Трясина цепко держала свою жертву. «Не, так у нас ничего не выйдет», — с досадой признал пилот. «Надо рывком. Сдать назад, а потом полный ход». «Ты уверен, что мощности хватит?» — усомнился Дэн. «Кто здесь пилот?» — обиделся Теодор. «Ты, и я отлично помню, как ты ругал движок». «Скорость и мощность. Разные вещи», — снисходительно объяснил Тед. «Ну да, быстрый старт он не тянет. Так ведь и бульдозер для гонок не приспособлен». «Бульдозер массы берет. А флайер легче катера в 2-3 раза, тем более увязшего. Может, привяжем трос к дереву и слетаем за кораблем?» Но Теодор не привык так легко сдаваться. «Спокуха», — презрительно откликнулся он. «Я знаю, что делаю. А ну-ка, пристегнитесь». Когда катер резко дернулся вверх, незадачливые кладоискатели дружно лязгнули зубами, но этим все и ограничилось. «Что, нас уже вытащили?» — удивился Винни. «Не похоже». Роджер прижался к стеклу, тщетно пытаясь пронзить взглядом Тину. «Вы лучше хватайтесь за что-нибудь», — посоветовал он. «Сейчас могут еще раз дернуть». Однако время шло, а ничего так и не происходило. «Не понимаю», — озабоченно сказал капитан, пытаясь выйти на связь с Теодором, но сквозь треск в клипсе слышалось только странное хлюпанье и побулькивание. «Что у них там происходит?» «Убедились, что нам точно кранты и улетели», — мрачно буркнул пилот. «Я же говорил». «Ну, хватит!» — рявкнул Роджер. «Мы уже поняли, что если нас все-таки спасут, ты будешь этим жутко разочарован. Если не можешь не каркать, просто замолчи». «Как прикажешь, Кэп», — сделанным безразличием отозвался Винни. «Джилл», — повернулся Роджер к девушке, — «как думаешь, что могло случиться?» «Может, трос оборвался?» — с надеждой предположила мисс Отвертка. «И они за новым полетели?» «Тогда минут за 10 обернуться», — прикинул капитан. «Уж настолько воздуха у нас еще хватит». «А насколько не хватит?» — не выдержал таки Винни. Ответом ему была зловещая тишина. «Лично меня больше мучает вопрос не кто, а зачем?» — задумчиво сказал Вениамин. «Что ему нужно?» «Возможно, это все-таки кто-то из микробиологов?» Станислав все больше склонялся к этой соблазнительной мысли. «А киборга к ним внедрили на случай, если они обнаружат что-то действительно стоящее. И тогда он уничтожит всех свидетелей, законсервирует базу и будет ждать прилета военных». Доктор закашлялся, укоризненно посмотрел на друга. «Стасик, у тебя паранойя? Это же штатная экспедиция, их снаряжают по сотне в год. Внедрять в каждую по киборгу слишком накладно. Куда проще приставить обычного соглядатая». «Обычного. И перевербовать можно. И разжалобить». «А еще можно гвозди микроскопом забивать и бластером чай кипятить». «Предпочитаешь думать, что это кто-то из команды?» «Опять-таки зачем? Мы маленький частный транспортник. Никому не мешаем, ни с кем не ссорились». «У меня есть враги», — нехотя признал Станислав. «По крайней мере, раньше были. Например, Ржавый Волк, главарь пиратского синдиката, который мы разгромили, обещал, что достанет меня даже из гроба. Остатки его банды могли узнать, что я купил корабль и...» «Расстрелять нас в открытом космосе», — уверенно закончил доктор. «А может, они хотят, чтобы я сперва хорошенько помучился? Провалил заказ, потерял корабль, квартиру. Вот и подсунули мне киборга-диверсанта». «Тогда почему он до сих пор никак себя не проявил?» «Возможно, выжидает удобного момента». «Например», — не поверил доктор, — «уж за 2,5 недели мог бы и...» «Погоди, у меня вызов». Капитан глянул на окошечко зудящего кома и мигом подобрался. «Что за дурь? У всех ребят ключи, а тут безымянный сигнал от входа. Кто там?» Услышав кодовую фразу, Маша усилила наружное освещение и одновременно вывела изображение на терминал в капитанской каюте. У шлюза, силовое поле спасатели за собой не включили, позабыли в спешке, стоял грязный по уши и очень смущенный Теодор. «Капитан, мы это, ну...» Пилот зажмурился и скороговоркой договорил. «Флайер утопили». «Как?» Станислав вскочил, задев край прикрученного к полу стола и больно ободрав об него бедро. «Ну так, нечаянно». Тед виновато топтался на месте, будто мечтал провалиться сквозь землю и уже начал в нее вкручиваться. «Можно я корабль возьму?» «Чтобы тоже утопить?» «Не», — засопел пилот, — «вытащить флайер с катером». «Нет уж, пусть их теперь пилот геологов вытаскивает своим грузовиком. У их капитана что, совести совсем нет?» «Есть». Тед слегка воспрянул духом, Кому-то сейчас все-таки приходилось хуже, чем ему. Только она того. Вместе с ними всеми в катере. И воздуха там уже почти не осталось. «О, Господи!» Станислав решительно отогнал накатившую панику и поглубже надвинул капитанскую фуражку. «Так, заходи скорей. Чего ты дурака валяешь?» «Не могу», — снова сник пилот. «Кома нету». «А где он?» «В болоте». Тед икнул и обессиленно привалился к стенке. «Соскользнул, зараза, эклипса». «А Дэн?» — спохватился Станислав. «Там остался». «Тоже в болоте?» «Нет, на берегу», — успокоил пилот. «Караулит место, где затонул катер?» — догадался доктор. «Когда я уходил, его тошнило», — честно сказал Теодор. Так паршиво Петрович чувствовал себя всего раз в жизни, когда сожрал пробравшегося на Сигуре рыжего паука с Дрейды-3, оказавшегося небелковой формой жизни. Тогда Роджер почти неделю таскал питомца на руках и выпаивал из пипетки, за что заслужил вечную любовь маленькой мохнатой личности. Но сейчас и самому хозяину было очень, очень плохо. Он полулежал в кресле, свесив голову на бок, и медленно, со всхлипами, втягивал в себя горячий густой воздух. Словно спал, но не хорошим, тяжелым сном, как и остальные. Ёжик жалобно вякнул, но на это никто не отреагировал. Тогда Петрович испробовал старый проверенный способ, приподнялся на дрожащих лапках и цапнул хозяина за ухо. Роджер дернулся. Ёжик при этом не удержался и свалился к нему на колени. И слепо зашарил перед собой руками. «Что?» — прохрипел он. «Почему нет света? Где?» И снова затих. Петрович пискнул еще раз, уже почти беззвучно, и попытался вскарабкаться на прежнее место, но почти сразу же рухнул обратно, бессильно вытянул лапки и больше не шевелился. Зрелище, представшее глазам Станислава, было скорее убогим, нежели трагическим. Флайер, как более легкий или просто попавший на более твердую почву, в болоте не утонул, всего лишь погрузился в него до середины и намертво залип. Дэн и Фрэнк сидели на кочках по разные стороны от машины, как две поссорившиеся и насупленные лягушки. Навигатор геологов отделался бурыми сапогами выше колена. Рыжий был еще грязнее Теодора, с того хоть по дороге части на стекла. «Он меня вытаскивал», — смущенно признался пилот. «Я сгоряча махнул через борт, думал, тут твердо, раз флайер лежит. Ну и ухнул в бочак по самую макушку». Увидев корабль, Фрэнк вскочил и принялся размахивать руками. Дэн же только вяло повернул голову и прикрылся рукой от света прожектора. Забыв, что комы парней не работают, Станислав окликнул. «Денис, ты в порядке?» К его удивлению, ответ все-таки пришел. «Относительно». Голос у Рыжего был соответственный, тихий и сиплый. Станислав запоздало вспомнил, что Теодор говорил о потере только своей рации. «А почему сразу со мной не связались? Вы же все равно корабль не привели бы». С безжалостной честностью отозвался Дэн. «Только полчаса волновались бы понапрасну, покуда Тед до вас добирался». Капитан смущенно хмыкнул и сменил тему. «А как там геологи?» «Плохо», — коротко ответил Рыжий, заметным усилием поднимаясь на ноги. «Снижайтесь скорее, я флайер уже отвязал. Надо трос на корабль перекинуть». Роджера привело в себя энергичное похлопывание по щекам. С трудом открыв глаза и с еще большим сфокусировав их, капитан пиратов обнаружил перед собой, вернее, над собой, а если уж быть совсем точным, то на себе, капитана биологов. «Ну, слава богу, Роджер, наконец-то вы очнулись», — радостно объявил тот, отстраняясь и вставая. «Я уж собирался вам искусственное дыхание делать. Хорошо, что все обошлось». Роджер был того же мнения. Облепленный тиной катер скособочился на краю болота, рядом стоял флайер и лежал Винни, вяло пытаясь отмахнуться от доктора с целебным укольчиком. «Как вы нас вытащили?» — удивленно спросил Роджер, не видя ни вырванного люка, ни дыры в обшивке. «Скажите спасибо Михалычу», — указал Станислав на техника, смущенно топчущегося возле сидящей на кочке Джилл. На девушке был одолженный Полиной лабораторный халатик, уже успевший промокнуть под дождем и потому больше подчеркивавший, нежели скрывавший. Подошел, открыл какой-то лючок сбоку и что-то там нажал. «Взгадал проникнет, замкнет», — гордо сообщил Михалыч. «Аварийная разблокировка», — слабым голосом перевела мисс Отвертка. «Он спас нас. Но не всех». Кто именно попал в число «не всех», Роджер понял только, когда Станислав отошел в сторону. За ним, чуть не плача, стояла Полина с безжизненным тельцем ежика в руках. Роджер осторожно взял его у девушки. Пригладил заляпанную грязью шерстку, поднес к лицу, дунул в мордочку, словно надеясь, что ежик отзовется на привычную ласку. Но чуда не произошло. Зверек по-прежнему лежал в ладонях непривычно тяжелым грузом. «Прости». Капитан запнулся, сглотнул подступивший горло ком и продолжил. «Прости, что так получилось. Не знаю, чем для тебя были мы, но ты для нас был куда больше, чем домашний любимец. Ты был талисманом нашей команды, частью ее души, и ты был нашим другом, которого нам будет не хватать, и которого мы не забудем». Роджер тяжело вздохнул и, оглянувшись, попросил: «Лопату дайте». «Лопаты на базе остались», — виновато сообщил Тед. «Мы решили, чего их туда-сюда таскать. Канаву все равно подновлять придется». «Да и потом, тут не земля, а сплошное болото», — с отвращением произнес Винни. «Разве это место для настоящего космического пип... то есть волка? Я в этой жиже точно не хочу лежать. Уверен, Петрович тоже не захотел бы. А вообще, некоторые пилоты завещают, чтобы их оставили на низкой орбите родной планеты», — подумав, добавил он. «Чтоб вернуться падающей звездой». «У нас больше нет катера», — напомнил Роджер. «И устроить похороны по правилам в открытом космосе мы сможем только, когда назад полетим». «Мы флайера должим, если что», — предложил Тадор. «Правда, на орбиту ему не подняться, но если... кремировать покойного, можно пепел в атмосфере рассеять. Почти то же самое получится». «Да, наверное». Роджер тяжело вздохнул. «Это хорошая идея. Так и сделаем». Фрэнк, закусив губу, потянул из кобуры бластер. Роджер шагнул вправо и нагнулся к высокой кочке, показавшейся ему достаточно достойной, чтобы принять павшего члена экипажа. Полина с Джилл уже откровенно рыдали, обнявшись, словно две разлученные в детстве сестры. Тед смущенно кашлянул и отвернулся. Дэн героически сдерживал тошноту, чтобы не испаскудить трагичность момента. «Прощай, наш...» «Ах ты, дрянь!» Роджер подскочил и с проклятиями закрутился на месте. Очнувшийся и оскорбленный в лучших чувствах ежик тяпнул его за ладонь. Над болотом грянул безудержный хохот. Смущенный и испуганный Петрович поспешил сменить гнев на милость и шмыгнул капитану за пазуху под расстегнутый спасателями комбез. Роджер, все еще бурча и посасывая прокушенную руку, бережно его застегнул. Доктор, убедившись, что жизнь геологов вне опасности, переключился на Дэна, а потом и на Теодора, тоже подозрительно скисавшего на глазах. Проверив парням зрачки и пульс, Вениамин обеспокоенно скомандовал: «В медотсек, живо!» «А корабль назад отогнать!» — вяло возразил Тед и тут же, едва успев согнуться, вернул в болото добрых пол-литра тины. «Давайте я отгоню», — вызвался Винни. Его самого еще пошатывало, но бывший сержант даже в полумертвом состоянии не упустил бы такую прекрасную возможность внедриться в логово соседей, которые теперь вызывали у него вдвое большие опасения. Винни терпеть не мог непредсказуемых врагов. «Будем очень вам благодарны», — с облегчением согласился Станислав. Грузовик стоял на относительно твердом участке, где даже кустики росли, но от сырой болотной почвы можно было ожидать чего угодно. «А с вашим экипажем тогда как быть? Подбросить до базы или...» «Нет-нет, мы прекрасно пешком дойдем», — поспешно заверил Роджер. «Ножками, по твердой земле, в холодке, на чистом воздухе». «А может, все-таки...» — умоляющим шепотом начал Фрэнк, но, поймав недобрые взгляды свежеспасенных товарищей, смутился и виновато пробормотал. «Да ладно, это я так, просто...» Устроить парням разбор полетов, точнее, утопов, не удалось. Инопланетная тина не пошла им впрок, и ночь они провели в обнимку с тазиками, такие же зеленые, как здешний закат. «Олухи!» — ругался капитан, ежечасно бегая в медотсек с проверкой, не понес ли экипаж грузовика невосполнимую трату. «Лучше бы вы с концами в том болоте утопли, и нервы мне больше не мотали!» Парни отвечали ему страдальческими, пожалуй, даже излишне страдальческими, давящими на жалость, собачьими взглядами. Дескать, все понимаем, но ничего сказать не можем. Худос. К счастью, адсорбенты и нейтрализаторы из полетной аптечки успешно справились с бедой, а серьезной головомойки приятелям удалось избежать. Но мойки флайера нет. И едва диверсанты очухались, как им вручили щетки и ведра. Увидев зеленый ком грязи, в который превратилась их аэромашинка, Теодор снова ощутил приступ тошноты. «Неудивительно, что капитан так ругался», — заметил Дэн. «Да, тут зубило нужно, а не щетка». Пилот постучал ногтем по корке засохшей тины. «Надо как-то ее размочить, иначе вместе с покрытием сдираться будет». «Предлагаешь утопить корабль уже в речке?» Тед фыркнул, но идею при всей ее соблазнительности пришлось отвергнуть. Иначе Станислав их точно придушил бы. «А ты прикинь, как геологи сейчас катер отскребают. Он больше и в болоте дольше пролежал. Сходи к ним и попроси поделиться опытом», — с усмешкой предложил навигатор, выплескивая на флайер всю приготовленную для мытья воду. От первого ведра грязь резко потемнела, от второго начала нехотя плавиться и капать с боков. «Да ну их чертям собачьим», — искренне сказал пилот, направляясь к кораблю за второй парой ведер. «Похоже, 10-15 рейсов к ручью было не избежать. То помоги вытащить их жестянку, то чего доброго мыть припрягут. Нам и своего геморроя хватает. Кстати, интересно, как там здоровье капитана? Какой-то он по-прежнему дерганый. И с доком постоянно запирается. Может, расспросить его аккуратненько?» Дэн дождался приятеля и вместе с ним двинулся по лесной тропинке. «Боюсь, я теперь у Федотыча тоже в опале», — вздохнул пилот, махнув ведром на слишком любопытную муху. «Он мне с таким видом новый ком выдавал, мол, если и этот угроблю, лучше сразу повеситься. О, а давай Полину на него натравим», — осенила Теодора. «Капитан к ней вроде хорошо относится, и в медицине она получше нас разбирается. Пусть подлежится и выспросит». Дэн поставил ведра на берег ручья и показал напарнику кулак с поднятым большим пальцем. Атмосфера в кают-компании Куровоза была похоронная. Хотя за ночь спасенные пираты оклемались и заодно осознали свое полное и окончательное поражение. «Думаешь, Грэм нам соврал?» — проворчал сидящий за капитанским пультом Винни, подпирая щеку кулаком и тупо глядя на верт-окно с беспросветной зеленой картой. Красный треугольничек в районе болота, помеченный бездушной программой как перспективное месторождение, навевал неприятные воспоминания. Или ему соврали. Унылая Джилл машинально распускала свою шапочку, поддевая ногтем узелки. Фрэнк смотрел в иллюминатор, совершенно не радуясь красочному степянскому рассвету, чистому и яркому после грозы. И только сидящий на капитанском плече Петрович хрустел галетой, абсолютно довольный жизнью. «Или заплатили, чтобы он нас подставил», — нехотя поддержал разговор Роджер. «Искать виноватых было бессмысленно. Это уже ничего не изменит». «А может, мы все-таки что-то пропустили?» «Мы осмотрели весь сектор», — безжалостно возразил девушке Винни. «Даже с запасом. Пустышка». Несколько минут слышался только сосредоточенный хруст галеты, а потом капитана посетила такая безумная и одновременно гениальная мысль, что он чуть не задохнулся, пытаясь загнать ее на язык. «Нет», — прохрипел Роджер, — «не все. Осталось еще одно». На трех обратившихся к нему лицах отразилось сначала изумление, потом усиленная работа мысли, потом озарение, и команда разом загомонила, перебивая друг друга. «Точно! И их база экранирует нашу! Да мы над ней и не летали толком! И размер поляны как раз подходит! Но проверить-то проще простого!» Винни вскочил с места, нацелившись на оружейный отсек. «Цыц!» — осадил его Роджер, тоже поднимаясь. Петрович выронил галету и вцепился в капитанский мундир всеми четырьмя лапками. «Не пари горячку. Вчера уже да проверялись. А чего ждать-то? Ты думаешь, они просто так с бухты-барахты сели на этом участке? Нет. Они обнаружили базу, застолбили место и пытаются по-тихому ее взломать. Для того и лабораторию притащили. Она всякими приборами под завязку набита. Даже в ящиках на полу лежат». «Так может, нам с ними скооперироваться?» — предложила Джилл. «У нас-то коды есть. А добычи там на всех хватит». «Еще чего», — возмущенно перебил ее пилот. «Делиться с какими-то пиратами», — с легкой горечью закончил Роджер. Петрович замер. К чему-то прислушался и тихонько фыркнул. «Верно. Я бы тоже не согласился». «Да они сами», — оскорбился Винни, искренне считавший себя, если незаконопослушным гражданином, то, по крайней мере, справедливым. После того, как поступило с ними государство, оставалось либо издохнуть на помойке, либо ответить ему тем же. То у них трупы, то киборги, то... А вчера я просмотрел список программ, чаще всего использующихся их пилотом. Винни зловеще понизил голос. И оказалось, что он постоянно запускает симулятор космобоя. Спрашивается, зачем мирному гражданскому пилоту такие навыки? «Может, ему просто игра нравится», — вступился за Теодора Фрэнк. Он, в отличие от Винни, видел, сколько сил и здоровья пришлось приложить соседям, чтобы вытащить геологов из болота. «Я вот, например, уже второй месяц повелителя прохожу». «Ты не проходишь, ты читерствуешь», — отмахнулся пилот. «А он без всяких кодов, уже до 7 звезд добрался. Я и то выше 5 ни разу не поднимался. И та история с газом». «Нет, мутно там все». «Нелогично как-то», — заметила Джил. «Если они наши конкуренты, зачем им нас спасать? Ведь такой удачный случай был, даже полиция не подкопалась бы». «А может, они и впрямь те, за кого себя выдают», — задумчиво сказал Роджер. «В смысле, микробиологи?» Недоверчиво уточнил Винни, до сих пор представлявший ученых как-то иначе. «В смысле, обычные придурки. И на поляну случайно сели». «А хищник с киборгом?» «Хищника они мне показали», — хихикнул Фрэнк. «Это игрушка». «Чего?» — ошеломленно уставилась на него вся команда. «Ага. Инопланетное чучело на батарейках. Развлечение у них такое. Запускают его в лес и охотятся», — пренебрежительно пояснил навигатор с таким видом, будто всегда это подозревал, и только круглые идиоты могли принять подобную дешевку за настоящего монстра. Роджер смущенно потер уже почти исчезнувший, но внезапно зачесавшийся засос. «А киборг у них тоже для развлечения?» — не сдавался Винни. «Может, если бы мы прямо у них спросили, тоже нашлось бы какое-то простое объяснение», — предположила Джил. «Да-да, и про испорченного невидимку пусть тоже объяснят», — издевательски потребовал пилот. «В любом случае», — решительно перебил его Роджер, — «они спасли нам жизнь, так что мы теперь их должники». «И ты предлагаешь отдать им в уплату этого долга наш клад?» — возмутился Винни. «Знаешь, твое самурайство иногда переходит все границы разумного». «Нет», — успокоил его капитан. «Но надо найти какой-то более гуманный способ освободить поляну». «Паралитический газ?» — хищно предположил Винни. «У меня еще баллончик остался». Капитан поморщился. «Ни в коем случае. Надо, чтобы они сами отсюда убрались, ни в чем нас не заподозрив. Мы им даже вещи поможем собрать и шапочками помашем». «Они вроде говорили, что улетят, когда закончат исследование», — припомнила Джил. «Недели через 3». «Долго», — покачал головой пилот. «Опять на яичнице сидеть придется». «И куриного корма на обратную дорогу не хватит», — добавил Фрэнк. «Нам же этих клуш еще к посреднику вести». «Отыскав базу», — выразительно сказал Роджер, «мы закатим такой пир, что корм уже не понадобится». «А если нет?» «Никаких если», — пресек паникерские настроения капитан. «База здесь, и мы до нее доберемся». «Если киборг не доберется до нас раньше», — буркнул Винни. «Вот что», — с нажимом произнес капитан. «Не знаю насчет моего самурайства, но твой пессимизм последнее время точно зашкаливает. Да, до нас может добраться киборг. А еще нам на головы может свалиться шальной метеорит или флотский патруль. И что, все бросить и срочно копать для куровоза укрытие 100-метровой глубины? Ты вообще способен измыслить что-нибудь позитивное, не говоря уж о полезном?» «Я могу», — начал Винни, но осекся. Роджеру даже послышался тихий щелчок переключателя в мозгах пилота. «Есть придумать что-нибудь позитивное», — отчеканил он и, по уставному развернувшись на каблуке, промаршировал к своему креслу, где открыл себе сразу 3 вертокна, в которых замелькали какие-то схемы и таблицы. «Что это с ним?» — поинтересовался Фрэнк. «Тихо», — шикнул на него капитан. «Смотри, завидуй, учись. На него снизошло Сатори». «Чего?» — не понял навигатор. «Увидишь», — туманно пообещал капитан. Тет-а-тет пилота с низошедшей к нему музы продлился 15 минут, после чего Винни вернулся к собравшейся у пульта компании, волоча за собой свернутое вертокно. «Любуйтесь и ужасайтесь», — провозгласил он, разворачивая экран жестом записного фокусника. «Перед вами самый опасный монстр в этой части галактики. Знаменитый степянский биологожор». Пираты дружно посмотрели на экран, а затем куда внимательнее на лучащегося самодовольством Винни. «Слушай», — осторожно начал Роджер, — «давай-ка сходим в медотсек. Отравление углекислым газом — штука опасная, могут быть отдаленные последствия». «Ты это к чему?» — удивился пилот. Капитан молча ткнул пальцем в вертокно, где на веселеньком зеленом фоне красовалась некая конструкция из трубок, напоминающая то ли сидящую собаку в исполнении 3-летнего ребенка, то ли самодельный миномет. «А, Перегнувшись, Винни ткнул пальцем в треугольник перемотки. Забыл включить. Зеленый фон мигнул и сменился зловеще багровым. Под бодрый металлический лязг из динамиков загадочная конструкция начала обрастать сервоприводами, волноводами, сенсорами и дополнительной арматурой. Окончательно смысл происходящего стал понятен, когда механическую плоть обтянула пятнистая шкура. Красноглазый монстр встал, зевнул, демонстрируя зрителям тройной набор сверкающих клыков, часть которых даже не помещалась в пасти, и потянулся, выпустив еще более впечатляющие когти. Ёжик пискнул и, расколупав лапками ворот, нырнул под капитанский китель. «Первая жертва!» — нервно хихикнул Фрэнк. «Да, от такого зверя кто угодно сбежит. У меня и то мурашки по коже. Очень уж он плотоядно смотрит». «Плотоядно — это еще мягко сказано», — подумал Роджер. Тварь на экране смутно напоминала пса-демона из книги «Японская гравюра XIX века», но при встрече с подобной зверюгой и тот бы поджал все шесть хвостов и удрал, подвывая от ужаса. «Что ж, идея мне нравится», — признал Роджер. «Раз они устроили нам подлянку с этой, ну как ее?» «Шуарской лисой», — подсказал Фрэнк. «То мы имеем полное моральное право познакомить их с местной фауной. Главное, чтобы робот получился такой же убедительный, как на картинке». «Получится еще лучше», — уверенно пообещал Винни. «Я этим делом уже давно увлекаюсь». «Давно?» — переспросил Роджер, прежде не замечавший за пилотом особого рвения по части создания клыкастых монстров. «У меня в детстве не было робособаки», — Винни произнес это с таким надрывом, что даже робко выглянувшему из-под кителя Петровичу стало понятно. Это действительно трагедия. «В нашем квартале у всех моих друзей и знакомых были, даже у девчонок. Один я ходил как дурак», — тоскливо сказал пилот. «Родители были согласны только на живую. Просил, уговаривал. От живой ведь толку никакого, одни проблемы. Говорить она не умеет, интересных программ в нее не загрузишь. Гулять с ней надо, кормить». Они уперлись. Нарочно слетали в столичный зоомагазин и купили мне натурального щенка, который через две недели сломался. Ну, в смысле, сдох. «Ужас какой!» — потрясенно прошептала Джилл. «Вот-вот», — кивнул пилот. «Чинить его в магазине отказались, менять по гарантии тоже. Обидно вышло. А потом я еще раз обломался, уже в юности. Хотел поступить в К-9, но как раз тогда они в порядке эксперимента перешли на русских киберкотов». «Так ты из-за этого написал рапорт о переводе в полицейский спецотряд?» — догадался капитан. «Ну да», — кивнул пилот. «Обидно было до чертиков. Ненавижу кошек». Роджер еще раз посмотрел на вертокно с клацающим зубами монстром, затем перевел взгляд обратно на Винни. «Ты вот что. Как-нибудь сделай полный список своих детских проблем, а? Чтобы мы могли морально подготовиться». Глоссарий. Сатори. Японская буддийская традиция. Состояние просветления. Порой с трудом отличается от обычного сдвига крыши.